Глава 22. «Давайте! И раз!» Схватившись за веревку, два человека резко потянули ее на себя. «И раз!» Стоя на полуразрушенной городской стене, они смотрели за территорию города. Тянули веревку, поднимая вверх собранный имперскими строителями небольшой ящик. «Раз!» Еще рывок. Ящик поднялся чуть выше. С энтузиазмом эти двое тянули его все сильнее. А затем, под ухмылки стоящих рядом товарищей, они затащили этот ящик на стену. Просто наспех собранная конструкция, которую можно было поднять. Однако самое важное было внутри. Там лежала большая, увесистая катушка. Намотанный на нее провод тянулся вниз по стене, уходя куда-то в лагерь имперских строителей в километре за городом. Затащив эту катушку, мужики тут же перекинули ее через стену, принявшись опускать ее, но уже с другой стороны. Повернувшись к столице, они видели целую сотню глаз, которые снизу на них поглядывают и ждет. «Опускают!» Небольшой ящик грохнул о землю. Намотанный провод покачивался в воздухе, протянувшись до самого верха стены. «Наша очередь, парни!» Четыре пацана лет 15 отроду схватили этот коробок под массивные ручки и потащили дальше к сгоревшей улице. Десятки людей, которые снизу вверх на рабочих глядели, теперь этих четверых взглядами провожали. Сгоревшая улица давно уже была вычищена от мусора. Стройка еще не велась, но в самом центре стояло железное дерево. Совсем недавно его притащили сюда посланники из империи. Высокое, с ярким камешком под пушистой кроной на самом верху. Железные корни держали это дерево на земле. Довольно большая, увесистая, весьма дорогая, но безделушка, по мнению местных. Они понятия не имели, зачем имперцы притащили сюда что-то настолько ценное и бесполезное. Чтобы объяснить это, глашатай на улице и собрал всех. Солнце уже садилось, мальчишки тащили деревянный коробок в полутьме. Поставили его на месте будущей станции, куда скоро будет подведен монорельс. Под взглядами всех и каждого отошли в сторону, пропуская людей из империи. Всем было интересно, что же они такое доставили. «Трущобы этого города действительно очень мрачные», — улыбнулся Сайван. «Так было раньше, но теперь...» Подойдя к ящику, он что-то достал оттуда, и на глазах у толпы поднес это что-то к дереву. В тот же момент стремительно, резко, окружающий мрак исчез. Тьма рассеялась. Маленький камень под кроной железного дерева вспыхнул как факел, как тысяча факелов. Свет был ярким, пронзительным, чистым и ровным. Он не дрожал на ветру. Он был словно солнце, которое осветило всю землю вокруг, всех людей. «Мы — Империя Великого Света!» — закричал Сайван. Император создал этот свет. Свет, который может укрыть, обогреть, защитить каждого. Свет, который словно маяк приковывает к себе взгляды тех, кто блуждает во тьме. Свет, который не гаснет и не дает погаснуть всем остальным. С другой стороны, в самом центре огромного города тихо прозвучало проклятие. Король страны, владыка этого города, стоял на самом верху центральной башни роскошного храма. Великого храма. Красивого, просторного, светлого. Внутренний двор дворцового комплекса даже сейчас буйно цвел. Цветы и кустарники тут так пахли, как летом. Стоя на башне, король смотрел на свой город, на мир, который достался ему от отца. Под ним было много света. Весь храм, весь дворец был ярко освещен даже ночью. Масло и свечи, магические светильники – все это стоит достаточно много денег. Чем больше, богаче был город, тем ярче он сиял ночью. Свет столицы всегда затмевал каждого. Слева виднелись дома для знати. В их окнах тускло горели огни. Были видны увеселительные кварталы. Многие злачные места также были освещены. Но было еще кое-что. Отсюда, с самого верха, с единственной башни такой высоты, можно было рассмотреть даже внешние стены. Трущобы, которые всегда в это время казались черным пятном. Куском мусора на теле великого города. И сейчас там тоже разгорелся вот такой свет. Яркий, безумно красивый, бросивший в небо сотни протяжных лучей. В огромном пятне из черни, дерьма, всякого сброда, мусора, появилась такая звезда, испортившая картину ночного города. «Ваше Величество!» Голос слуги вырвал правителя из размышлений. «Светлейший рыцарь Дахак вернулся!» «Ох!» — улыбнулся король. «Наконец-то!» Глянув еще раз на яркий свет на окраине города, король самым вульгарным образом плюнул вниз башни, а затем от него отвернулся. Медленно пошел вниз, возвращаясь в роскошный дворец. Переоделся, вошел в тронный зал, но не стал садиться на свое кресло. Вместо этого сблизился с ждущим его человеком, стоящим тут на коленях. «Простите меня, Ваше Величество!» — сказал он. «Я опоздал!» «Как дела на Востоке?» На лице короля проскочила улыбка. «Я не смог преуспеть!» Человек перед ним был очень высоким, но почти болезненно худощавым. Как ни смотри, но рыцарем он не выглядел. «Новости с родины показались мне очень тревожными», — сказал он, поднимая голову. «Бросив все, я тут же решил вернуться. Вы злы на меня?» «Ты поступил очень мудро, Дахак», — спокойно кивнул король. «Наша страна в опасности». Он выждал тихую паузу. «Терпеть унижение от чужаков раз за разом так утомительно». «Приказывайте, Ваше Величество», — улыбнулся тот. «Они сильны», — также улыбнулся король. «К счастью, мы еще можем биться. У них есть одна слабость, которая их не убьет, но сможет освободить нас».